человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарю от всего сердца моего, яко молитву мою о люблении ближнего и презрении земного услышал еси, и мирную, разумную и сладостную любовь в сердце мое излиял еси. Утверди, Боже, сие во мне молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы, и да буду я чадо Твое, Господи, и чадо ее истиннейшее.